Глава вторая. Человек без логики, всадник без головы. Несколько лет назад я была автором серьезной образовательной программы «Академия грани женской ответственности», в рамках которой женщины получали разные прикладные знания для счастливой жизни, и первое, чему я их стала обучать — формальная логика. Почему такой странный выбор для женских курсов, спросите вы? Закономерный и логичный, отвечу я. Я, как и многие публичные люди, человек, к которому обращаются за готовыми ответами. И это, безусловно, печалит. Потому что готовые ответы не могут служить ключом к полноценной счастливой жизни. Они не дадут удовлетворения, и вы всегда будете искать решения вовне при возникновении каждой новой ситуации или проблемы. А я, как человек, непримиримый к инфантилизму, не хочу сама быть источником оного для других людей. Куда круче помогать им становиться автономными, а не подсаживать на свою исключительность, оригинальность и энергию. Логика — царица наук. То, с чем мы все сталкиваемся в последнее время, к сожалению, красноречиво демонстрирует низкий уровень образования у людей, который все больше падает с каждым годом. Люди попросту утрачивают способность хоть к какому-то анализу. Вопросы, которые задают мне как блогеру, спикеру, автору, порой поражают своей бессвязностью. Многие люди абсолютно не понимают себя, не способны сформулировать вопрос, их мысли прыгают бессистемно, бесструктурно и хаотично, подобно броуновским частицам или пьяным первокурсницам на посвящении в студенты. Для того, чтобы человек адекватно воспринимал картину жизни не только в формате личного пространства, но и всего мира, выполнял свой профессиональный долг, был вменяемым семьянином, нормальным гражданином, специалистом своего дела, хорошим другом и надежным товарищем, ему просто необходимо знание законов правильного мышления. В спорте есть такое понятие, как ОФП – общая физическая подготовка. Каким бы видом спорта ни занимался спортсмен – гимнастикой, плаванием, футболом, теннисом, боксом – сколько внимания не требовали бы навыки в конкретном направлении, без ОФП не обходится ни одна профессиональная спортивная подготовка, потому что это база, на которой строится профессиональный успех. Что до логики, то я убеждена в том, что здесь такой базой является ОИП – общая интеллектуальная подготовка, без которой человек любого склада ума, рода занятий, профессии не может быть полноценным, ибо не способен к правильному мышлению. Все, что происходило во время пандемии, красноречиво продемонстрировало тотальную безграмотность людей и отсутствие даже попыток мыслить критически, сопоставлять факты. Люди были готовы проглотить абсолютно любой эмоциональный посыл от ВОЗ, аффилированных медиков, чиновников и прочих. К слову, отсутствие бурной реакции на то, как Big Pharma стала переобуваться на глазах после, признавая факт медицинских ошибок, бесполезности большей части антиковидных мер, тоже говорит нам о том, что большинство людей обманываться рады. Все это безумие разрослось лишь потому, что люди перестали предъявлять требования основных четырех законов логики к той информации, с которой они сталкиваются. А между прочим, три из четырех этих законов были сформулированы еще Аристотелем. Сколько лет минуло с тех пор, а мы и ныне там. По-прежнему не уяснили смысл логических законов, которые остались неизменными и актуальными по сей день. Существует только одна наука логики, одна для всех наук. Как бы ни отличались науки одна от другой своим содержанием, мышление, посредством которого они решают свои задачи, всегда должно подчиняться правилам логики. Законы правильного мышления представляют и отражают некоторые коренные свойства самой действительности. Поэтому я предлагаю, слушая эту аудиокнигу, пройти краткий курс формальной логики и окунуться в мир последовательного, непротиворечивого мышления, если для вас это новый опыт, либо же взглянуть на эту науку под другим ракурсом, если раньше вы ее изучали без энтузиазма и не знали, как же эти знания могут помочь в жизни. В основу предлагаемого материала положен учебник Валентина Фердинандовича Асмуса, по которому я когда-то училась в университете сама. Его труды являются общепризнанной классикой, и переведены на огромное количество иностранных языков. Для меня будет огромной радостью, если после прослушивания этой аудиокниги вы загоритесь идеей познакомиться с его работами. Чтобы мышление было правильным, оно должно удовлетворять трем главным требованиям. Первое. Определенность. Мышление точное, свободное от всякой сбивчивости. Второе. Последовательность. Мышление, свободное от внутренних противоречий, разрушающих связь между мыслями там, где эта связь необходима. Пример. Вопрос в директ моего личного аккаунта «Что с моим заказом?» или «Где моя книга?» полон внутренних противоречий, потому что нет никакого логического основания в том, чтобы сделать заказ на каком-то сайте, а потом прийти ко мне и спросить лично у меня «Ну что?». То, что я являюсь основателем бренда одежды, совершенно не означает, что меня можно спрашивать о состоянии вашего заказа или как найти офис. Для этого трудятся специально обученные люди. Оформляя заказ на сайте, вы располагаете информацией о реквизитах организации, контактными данными для обратной связи. Это так же логично, как писать Биллу Гейтсу о том, что у вас завис Windows, или Герману Грейфу о том, что Сбербанк не пропускает операцию. Прежде чем обратиться к кому-то с запросом, подумайте, входит ли он в круг полномочий, правомочий этого человека и, в конце концов, не нарушает ли это субординацию и приличие. Сюда же я отношу вопросы типа «Виталина, что делать? У ребенка температура 39». Ни разу в жизни я не позиционировала себя как человек, обладающий квалификацией для консультации по здоровью. Я принимаю решения в отношении членов своей семьи. Я прохожу подготовку как классический гомеопат. Я привлекаю профессиональных докторов, деятельность которых соотносится с моими ценностями для просвещения аудитории. Но я нигде ни разу не дала понять, что я могу лечить людей. Я даже по закону этого делать не могу. Третье. Доказательность. Мышление, не просто формулирующее истину, но и указывающее основание, по которым она должна быть признана истиной. Вы должны надеть на лицо именно эту синюю тряпку, потому что эпидемия — фраза, которую за прошедшие годы вы слышали сотни раз. Почему именно эта синяя, а не вон та сеточка? И чем тканевая отличается от сеточки? Где доказанность того, что одна ткань защищает, а другая нет? Это было прямым посягательством на здравый смысл, с учетом по факту подтвержденной бесполезности ношения кусков материи на лице. Но большинство людей не допускало даже мысли о том, чтобы проанализировать предъявляемые к ним требования на предмет целесообразности. Что такое логика вообще? Долгое время велись споры на тему того, отражает или устанавливает логика правила мышления. Иначе говоря, это наука о том, как должно быть, или о том, как есть. Но все же я склоняюсь к мнению глубокоуважаемого Валентина Фердинандовича Асмуса. Как грамматика выявляет существующие законы речи, так и логика выявляет, в каких формах осуществляется правильное мышление. Логика не наука о должном, а наука о сущем. Но люди спрашивают меня, не всем же быть логичными. Я вот другая, я оперирую чувствами. Друзья. Для того, чтобы у вас работали и разум, и тело, и душа, и между ними была синергия и целостность, необходимо сначала их разделить, познать каждую часть в отдельности и только потом объединить вновь в единое целое. Поэтому сейчас мы работаем прицельно с разумом, включаем мозг, отключаем тело, чувства и просто работаем мозгами. Познайте каждую из своих частей в отдельности — овладейте в совершенстве, и тогда вы достигнете того самого жизненного баланса, к которому мы все так стремимся. Человек — это триединство на трех уровнях — разум, тело и дух. Решительно невозможно выбросить из него ни один из этих столпов. И да, я знаю тренды. Сейчас всех учат слышать отклик тела и искать ответы в поле. Это все хорошо, но всему свое место. Пока ты не выстроил иерархию собственных смыслов, тебя очень легко увести в любую сторону, используя много загадочного, неопределенного и приправленного эзотерическим флером. Правильное мышление поможет вам не только в научной деятельности и решении рабочих задач, но и в распознавании пресловутых откликов тела и систематизировании своего духовного опыта. Это позволит вам строить здоровые отношения, потому что вы будете видеть, где звездобол, а где поступки мужчины, и вы не поведетесь на сказки, которые льют вам в уши, или на те, что рисуют ваше воображение. Потому что там, где для обычной женщины романтика, знаки судьбы и лишения во имя, для женщины, владеющей формальной логикой, обычный звездобол без перспектив, слегка взбаламутивший ее гормональную систему. Вы не станете жертвой манипуляций, бесконечной терпилой во взаимодействии с людьми близкого круга и в профессиональной деятельности. Логика — наука сугубо прикладная и практичная. Правильное мышление — это в первую очередь способность к анализу, а значит и созданию чего-то принципиально нового, уникального. Если человек не может определять и анализировать происходящее, то он не способен и преобразовывать действительность. Это базовый курс биологии. Человека от животного отличает способность к преобразованию действительности. Если вас вводят в заблуждение, вам нужно будет это чем-то понять. Именно для этого нам необходимо правильно мыслить. А правильно — это не под копирку, как кто-то другой. Правильно — это в соответствии с законами логики. Осознавать и анализировать информацию, делать выводы, строить умозаключения, сопоставлять факты. Утверждение «не всем же быть логичными» решительно не имеет права на существование. Если мы хотим называться человеком в полном смысле слова, мы обязаны мыслить стройно. Законы правильного мышления. Итак, нам достаточно познать всего 4 закона правильного мышления. Согласитесь, не так уж и много, и это значительно важнее, чем спрашивать, какой у меня в салате сыр, какой фирмы кроссовки и очки. Важнее, чем следить за всеми подписками в своих соцсетях. Закон тождества. А есть А. Этот закон сформулирован еще Аристотелем. Закон тождества. А есть А. О чем это? Необходимая логическая связь между мыслями возможна лишь при условии, что всякий раз, когда в рассуждении или выводе появляется мысль о каком-либо предмете, мы будем мыслить именно об этом самом предмете и в том же самом содержании его признаков. Если мы строим умозаключение, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют право вступать в брак, то «я гражданка Российской Федерации, которой 28 лет, я имею право вступать в брак». Для того, чтобы это умозаключение было правильным, необходимо, чтобы каждое понятие, которое мы мыслим, было тождественно само себе. Чтобы под словом «брак» мы понимали одно и то же, потому что в разных государствах это слово имеет разное значение. Так, в Российской Федерации это исключительно союз мужчины и женщины. Но есть места на Земле, где брак может быть заключен и между другими субъектами. Поэтому понимание того, что стоит за понятием, предельно важно. За словом «гражданин», за словом «Российская Федерация» и так далее. Иначе, возможно, логическая ошибка, и выводы будут несостоятельны. Очень хороший пример — соотношение терминов «аборт» и «убийство». В соответствии с законодательством Российской Федерации, убийство есть умышленное причинение смерти другому человеку. Вопрос терминологии чрезвычайно важен. Очевидно, что в русле логики и здравого смысла ребенок в утробе — это человек. Однако в юриспруденции это совсем не так. Поэтому для того, чтобы не допустить двусмысленности, необходимо четко осознавать, что от смысла, который вкладывается в понятие «человек», зависит, будет ли аборт считаться убийством, уголовно наказуемым деянием, в юридическом смысле. Для нас с вами ребенок в утробе — это очевидно человек, с точки зрения юриспруденции — нет. Человеком он становится после родов. Это шикарно демонстрирует, как важен закон «А есть А». Кстати, если вы уяснили смысл понятия «убийство», вы точно знаете, что убийство по неосторожности невозможно. Возможные логические ошибки. Амфиболия. Ошибка, в основе которой лежит двусмысленность языковых выражений. Язык до Киева доведет. Я купил себе копченый язык, могу идти в Киев. Подмена тезиса. Эквивокация. Ошибка при рассуждении, в основе которой лежит использование одного и того же слова в разных значениях. Ученики прослушали объяснение учителя. Значение этого предложения меняется в зависимости от того, какой смысл мы вкладываем в слово «прослушали». Прослушали, уяснили смысл сказанного или пропустили сказанное. «Я сломал руку в двух местах. Больше не попадай в эти места». Слово «место» может использоваться как в территориальном значении, так и в значении конкретной части на руке. Для правильных выводов в ходе умозаключений необходимо, чтобы предмет, о котором идет речь, всегда в представлениях рассуждающего оставался тем же предметом с теми же признаками. Яркий пример нарушения закона тождества в жизни – применение при испытании вакцин в качестве плацебо других вакцин. Известно, что золотым стандартом безопасности медицинских препаратов в аллопатии являются слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования, в ходе которых формируются группы испытуемых. Аллопатия — это вся современная цивилизованная медицинская наука, которая призвана снимать симптомы и бороться со следствиями. Одной группе вводится исследуемый препарат, другой — плацебо. Побочные эффекты сравниваются, и на основании этой разницы делается вывод о количестве побочных эффектов и эффективности препарата. Это происходит при испытании любых медикаментов. Но когда дело касается вакцин, одной группе вводится испытываемый препарат, а другой — не плацебо, а иная вакцина, либо вещество, содержащее также токсичные компоненты — алюминий, ртуть и так далее. Таким образом, сравниваются побочные эффекты. Но по факту сравнение происходит между одним высокотоксичным веществом и другим, также высокотоксичным. Подобное сравнение справедливо только в отношении эффективности препарата, но никак не в отношении его безопасности, ибо в данном случае вакцина презюмируется безопасной, что как минимум безосновательно, как максимум не соответствует реальности. Никто не сравнивает количество побочных эффектов с плацебо. Задумайтесь, почему? А при примерно одинаковом содержании ядовитых компонентов, конечно же, разница не будет статически значимой. Это грубейшее нарушение законов логики, беспардонная подмена понятий, которая приводит к необоснованным выводам. Наука, которую мы заслужили. Мне очень хотелось бы продемонстрировать вам главное. Мы не можем быть специалистами во всех областях сразу. Мы не Ломоносовы. Но, как вы видите, элементарное владение формальной логикой дает вам понимание, как могут и как не могут строиться умозаключения. Для того, чтобы понимать, что подобный дизайн медицинских исследований научно несостоятелен, не нужно быть врачом, достаточно знать логику. Для того, чтобы понимать, что перед вами манипулятор, абьюзер и звездобол, не нужно быть психологом, достаточно знать логику и видеть, что слова расходятся с делом. Логика — универсальный инструмент проверки на вшивость любой теории. Закон противоречия. Суждения А есть Б и А не есть Б не могут быть в одно и то же время истинными. Он мне больше нравится в формулировке «закон непротиворечия», хотя они равнозначны. Его формула заключается в том, что не могут быть истинными сразу два высказывания, из которых одно утверждает нечто о предмете, а другое отрицает это же самое, о том же самом предмете и в то же самое время. Так не могут быть одновременно истинными суждения «все юбки White или Яндрес шерстяные» и «ни одна из юбок White или Яндрес не шерстяная». Подумайте только, что представители ортодоксальной науки одновременно утверждают следующее. Алюминий является сильным нейротоксином, подавляющим более 200 биологических процессов. И соединения алюминия, вводимые в кровоток в составе вакцин, абсолютно безопасны. Какое-то из этих утверждений обязано быть ложным, а если оба утверждаются истинными, то вас вводят в заблуждение. Противоречия встречаются на каждом шагу, особенно в делах сердечных. «Я люблю тебя и готов ради тебя на все». И «Нет, я не собираюсь считаться с твоими чувствами и делать то, что для тебя важно». Второе обычно выражено другими словами, посему противоречие так и остается нераспознанным. Ярким нарушением закона противоречия являлось требование соблюдать дистанцию всем, кто стоит в очереди в самолет, в котором летит 700 человек без всякой дистанции. или требование надеть маску даже во сне на борту воздушного судна, в то время как во время еды и питья ее можно снять. Еще один яркий пример – приучение к самостоятельности не по возрасту и подтирание соплей взрослому человеку. Например, когда мать желает, чтобы младенец спал в соседней комнате, но при этом ее трехлетний ребенок ходит в памперсе и его кормят с ложечки. А потом в 30 лет он живет с мамой. Абсолютное нарушение закона противоречия. Ибо каждый человеческий навык должен формироваться последовательно, по мере удовлетворения возрастных потребностей. Смысл формулы закона непротиворечия, если мы узнали, что некий предмет А в числе своих свойств имеет некоторое свойство Б, то невозможно утверждать, что тот же самый предмет А в то же самое время и в том же самом отношении не имеет этого свойства Б. Всякое нарушение этого закона приводит к тому, что между нашими высказываниями возникают неувязки и нарушается необходимая логическая связь. Закон исключенного третьего. А есть либо Б, либо не Б. Согласно этому закону, из двух противоречащих друг другу утверждений об отношении двух понятий одно утверждение и только одно непременно должно быть истинным. Так что невозможно никакое третье истинное утверждение об отношении между этими понятиями. Противоположность между суждениями противоречащая, когда одно из высказываний общее, а другое частное. Закон не имеет силы по отношению к контрарным противоположностям, когда оба противоречащих друг другу высказывания общие. Выбирайте одно из двух противоречащих друг другу высказываний, так как одно из них непременно должно быть истинным, и так как не существует никакого третьего, которое могло бы оказаться истинным вместо этих двух. Истинно только одно. Все дельфины – млекопитающие, и некоторые дельфины – не млекопитающие. Все имеют право на медицинскую помощь, и невакцинированные не имеют права на медицинскую помощь. Логика содержит универсальные законы, применимые к любым наукам, и у женщин своя логика. Первое суждение — общее, второе суждение — частное. Они противоречащие, одно непременно истинное, второе — ложное. Не работает в отношении контрарных, то есть когда оба суждения общие. Закон достаточного основания. Если есть Б, то есть как его основание А. Выражается следующим образом. Для того, чтобы признать высказывание о предмете истинным, должно быть указано достаточное основание. Сюда можно отнести процесс доказывания при признании вины человека в совершении преступления. Доказательства должны быть исчерпывающими. К примеру, одного признания вины подсудимым недостаточно для того, чтобы считать его виновным. Необходимы исчерпывающие доказательства. В основу приговора не могут быть положены и косвенные улики. Также для совершения выводов о наличии неких патологий у плода недостаточно проведения УЗИ беременной, потому что по своей природе метод УЗИ-диагностики является вспомогательным. Таким образом, диагноз по нему установлен быть не может. Так же, как и любой диагноз по анализам, исследование должно быть всесторонним. Для того, чтобы сотрудник полиции мог затребовать у вас документы, задержать вас и тому подобное, законом предусмотрены достаточные и исчерпывающие основания. Если их нет, то никакая проверка документов или задержание невозможны, как бы перед вашим лицом не трясли корочкой. Предписание Роспотребнадзора в силу существующей в Российской Федерации правовой системы не может быть достаточным основанием для того, чтобы принудить вас к термометрии. Ношение масок и локдаун во время пандемии в соответствии с законом достаточного основания должны иметь это самое достаточное основание, выраженное в серьезных доказательствах, а по прошествии введения этих мер в результатах таких ограничений. Так, если подобные меры действительно эффективны, то пандемия была бы побеждена, а если неэффективны, то меры должны подлежать отмене как неэффективные. Примеры из юриспруденции я привожу, потому что они демонстрируют действие логических законов, а примеры медицинские — как демонстрацию явного несоответствия этим законам. Связь понятия с суждением. Всякая мысль всегда есть мысль о каком-то предмете или, как говорят в логике, объекте. Объектом нашей мысли могут быть вещи, их свойства, действия, отношения между ними и так далее. Даже когда мысли об объекте бедны, пусты, смутны, как это бывает с людьми, плохо знающими предмет, они остаются мыслями об объекте, пусть даже мало нам известным. Любая наша мысль представлена суждением. Суждением в логике называется мысль, посредством которой выделяется известный предмет, раскрывается часть содержания этого предмета, утверждается отношение между предметом и выделенной частью его содержания. Например, мы выбрали стакан, выделили известный предмет. Говорим, что он зеленый, выделили часть содержания этого предмета. И мы утверждаем отношение между предметами, выделенной частью стакан зеленый. Примеры суждений. Грудное молоко – единственный вид питания, конструктивно предназначенный природой для младенцев. Реклама в аккаунте «Виталины» стоит 150 тысяч рублей. Воспроизведение себе подобных – естественный физиологический процесс для любой особи. Суждение – чрезвычайно важная форма логического мышления. Всякая истина логически выражается в форме суждения. Мысль, выделяющая предмет суждения, называется в логике субъектом суждения. Мысль, раскрывающая в суждении часть содержания, принадлежащего субъекту, именуется предикатом суждения. Мысль, раскрывающая рассматриваемую в суждении связь между его субъектом и его предикатом, называется отношением. В каждом суждении наша мысль может выделить понятия, при помощи которых мыслятся субъект, предикат и отношение. Каждый предмет имеет ряд свойств, общих с другими предметами, и свойств, отличных от других предметов. Мысли о свойствах предметов называются признаками. Так, понятие «сосна» имеет ряд свойств, общих с другими хвойными деревьями, и ряд свойств, присущих одной сосне и отличающих ее от других растений этой группы. Не все свойства предмета имеют одинаковое значение для этого предмета, и не все признаки имеют одинаковое значение для нашего познания. Каждое понятие имеет неисчислимое количество свойств и признаков. Например, стакан имеет разные характеристики по весу, цвету, наполненности и так далее. Но для задач практической жизни и научного познания достаточно, если из всего огромного множества наша мысль выделит только некоторые наиболее важные свойства и сделает это таким образом, что каждый отдельно взятый признак, отмечающий эти свойства, окажется совершенно необходимым. Все вместе взятые признаки окажутся совершенно достаточными для того, чтобы при помощи них отличить данный предмет от всех других. Такие отличия называются существенными признаками. Мысль о предмете, выделяющая в нем существенные признаки, — это понятие. При помощи существенных признаков предмет легко может быть отличен не только от явно несходных с ним предметов, но и от предметов сходных, однако не точно совпадающих с тем, о чем идет речь. Например, точное понятие квадрата — прямоугольник, у которого все стороны равны. В этом понятии выделены два признака — прямоугольность и равенство всех сторон. Каждый из этих признаков отличает квадрат от других четырехугольников. Двух этих признаков совершенно достаточно для того, чтобы дать емкое и четкое понятие квадрата, отличающее его от всех прочих фигур. Самое главное, что вы должны уяснить, существенные признаки — это признаки, которые делают этот предмет именно этим предметом. Убери их, и предмета, каким мы его мыслим, не станет. В университете мы разбирали пример со стулом. По сути, это конструктивно предназначенный для сидения предмет мебели, имеющий спинку и необходимое для эксплуатации количество ножек. Многие пытались включить в перечень обязательных условий, что у него должно быть 4 ножки. Потом мы приходили к тому, что их может быть 2 или даже 1. А если одна ножка сломана, то стул не перестанет быть стулом. Необходимо определить такой признак, чтобы мы выделили стул из числа других предметов мебели или предметов, предназначенных для сидения. Например, если не будет спинки, стул превратится в табурет. Умение дать определение каждому понятию, используемому вами в обиходе, чрезвычайно важно. Если вы знаете, что такое правонарушение, вас не сумеют развести оборотни в погонах. Если вы знаете, что такое медицинское вмешательство, каков объем и содержание этого понятия, вам невозможно будет навешать лапшу на уши о том, что осмотр, анализ или термометрия – это не вмешательство, и вашего добровольного информированного согласия не требуется. Вы сами можете видеть, что эти знания сугубо практичны. Содержание и объем понятия. Совокупность существенных признаков предмета, мыслимых в понятии, называется содержанием понятия. Для установления существенных признаков предмета нужно сравнивать между собой целый ряд предметов. Сравнение показывает, какие признаки необходимы и достаточны, чтобы отличить данный предмет от других. Следовательно, в каждом понятии, кроме мысли о его содержании, следует различать мысль о совокупности тех предметов, которые охватываются понятием. Совокупность предметов, мыслимых в данном понятии, называется объемом понятия. Например, говоря о стуле, мы представляем стулья вообще. Это совокупность всех стульев. Говорим о женщине, представляем совокупность всех женщин. О человеке представляем людей. Классы понятий и отношения между понятиями. Понятия делятся на классы. Первый класс. С точки зрения реального существования предметов понятия. Конкретные понятия, предметы которых реально существуют в качестве вещей материального мира. iPhone, автомобиль, помидор. Абстрактные понятия, в которых мыслится не целый предмет, а один из признаков предмета, отдельно взятый от него. Разумность, ответственность, женственность, вменяемость, логичность. Второй класс. С точки зрения количества предметов, мыслимого посредством понятий. Общие понятия, посредством которых мыслится не отдельный предмет, а целый класс однородных предметов, носящих одно и то же наименование. Круг, аэропорт, смартфон. Единичные понятия, посредством которых мыслится один единственный предмет. Город Москва, аэропорт Домодедово. Собирательные понятия, посредством которых мыслится целая группа или совокупность предметов, однако мыслится в качестве одного предмета. Созвездие, рота, роща. Третий класс. С точки зрения отношений между понятиями по содержанию и по объему понятия могут быть сравнимыми и несравнимыми. Сравнимые — понятия, в содержании которых, несмотря на различие многих признаков, имеются некоторые общие, а потому допускающие сравнение признаки. Предметы таких понятий принадлежат к известной, объединяющей их, хотя иногда чрезвычайно широкой, области. Понятия «человек», «животное», «растение», «минерал» сравнимы, так как составляют весьма обширную область тел. Также сравнимыми являются понятия «Новосибирск-Мальдивы», хотя, казалось бы, но с точки зрения формальной логики они относятся к одному понятию – территория. Жара и мороз – тоже понятия сравнимые. Детские задачи «найди лишнее» построены по этому принципу. Например, на рисунке изображены трусы, футболка и помидор, и ребенка просят найти лишний предмет. Чтобы научиться различать сравнимые понятия и несравнимые, нужно объединять, классифицировать и выводить из этого какой-то результат. С данной точки зрения, это очень правильные задания и очень грамотные. Несравнимые предметы таких понятий принадлежат к совершенно разным областям. Например, виталина и ответственность. Конечно, знающие люди не согласятся, потому что виталина — квинтэссенция ответственности. Но как бы ни хотелось в качестве художественного приема говорить о том, что виталина и есть ответственность, понятия эти несравнимы. Они находятся в разных плоскостях, так как принадлежат к разным областям, абстрактное и конкретное, и сравнивать их невозможно. Сравнимые понятия могут быть разделены по содержанию на совместимые и противоположные. Совместимые — понятия, в содержании которых нет признаков, исключающих возможность полного или частичного совпадения объемов этих понятий. Например, растение и паразит. Они друг с другом совместимы. Растение может быть паразитом, может быть не паразитом. Паразит может быть растением, может быть не растением. Еще один пример совместимых понятий. Адекватный и антимасочник. Противоположные. Объемы этих понятий не могут совпадать даже частично. Например, больной-здоровый невозможно представить, когда эти понятия могут совпадать друг с другом по объему. Для большей наглядности отношения между понятиями в логике изображаются в виде кругов, круги Эйлера. Считаю, это гениальная схема, которая наглядно и доступно иллюстрирует то, как понятия соотносятся между собой. Каждый отдельный предмет, принадлежащий объему данного понятия, изображается посредством точки, помещенной либо внутрь круга, либо на окружность. Диаграмма Эйлера — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между подмножествами для наглядного представления. Используется в математике, логике, менеджменте и других прикладных направлениях. Пример. Мать помещена в круг, где круг — женщина. Круг есть женщина, и в ней есть мать, потому что каждая мать является женщиной. Логично, да? На примере той же диаграммы можно сказать, что большой круг — это эмоциональная зрелость, а точка — умение говорить «нет». Потому что умение говорить «нет» — неотъемлемая часть взрослого, эмоционально зрелого человека. Если объем одного понятия входит в объем другого понятия, то объем первого изображается как круг, нарисованный внутри большого круга, который полностью помещается на его площади. Например, если мы в качестве понятия А возьмем нормативно-правовой акт НПА, а в качестве Б федеральный закон ФЗ, то понятие ФЗ полностью входит в объем понятия НПА. Всякий ФЗ является НПА, но понятие ФЗ не заполняет полностью значение НПА, потому что помимо федеральных законов есть другие нормативно-правовые акты. Сюда же можем отнести пример, если в качестве понятия А возьмем транспорт, в качестве Б — автомобиль. Автомобиль является полностью подчиненным понятиям транспорта. Всякий автомобиль является транспортом, но помимо автомобиля есть огромное количество другого транспорта. Иногда объемы двух понятий частично совпадают. Часть предметов, входящих в объем понятия А, не все, входит также в объем понятия Б. А — медики, Б — привитые. Есть медики привитые и непривитые. Привитые могут быть медиками, а могут быть не медиками. Эти понятия могут частично совпадать. Или понятия блогеры. А — честные, Б. Мы видим, что существуют честные блогеры. Есть просто блогеры, не являющиеся честными, и честные люди, которые не являются блогерами. Или, например, экспериментальная вакцина от COVID-19 и эвтаназия. Когда эти понятия совпадают, когда люди добровольно подвергают себя подобным испытаниям. При этом эвтаназия может быть совершена в другой форме, и также экспериментальная вакцина может не являться для вас эвтаназией. Если ни один предмет, принадлежащий объему понятия А, не может одновременно принадлежать объему понятия Б, то отношение между объемами таких понятий изображается при помощи двух кругов, помещенных так, чтобы ни одна точка, лежащая на площади одного круга, не соприкасалась с площадью другого круга. А — гора и Б — табурет. Сухой и мокрый, тупой и острый, адекватный и добровольно привитый экспериментальной вакциной. Шутка. Совместимые понятия бывают равнозначащими, подчиненными друг другу и перекрещивающимися. Сравнимые понятия — это первое — совместимые, второе — несовместимые. Совместимые понятия бывают А — равнозначащие, Б — подчиненные и подчиняющие, В — перекрещивающиеся. Несовместимые понятия бывают А — противоречащие, Б — противоположные, В — соподчиненные. Равнозначащие понятия, у которых содержание заключают в каждом из них различные признаки, однако признаки эти связаны между собой так, что в силу этой связи объемы понятий совпадают, оказываются тождественными. Пример. Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий Российской Федерации. В силу законодательства Российской Федерации это один и тот же человек. Когда мы мыслим понятие «президент Российской Федерации», то мыслим и понятие «верховный главнокомандующий». Признаки этих понятий разные, но по своей природе они настолько схожи, что объем их понятий совпадает. Также можно сказать «король бордюров» и «мэр города Москва». Эти понятия указывают на разные признаки, но мы понимаем, о ком говорим. Здесь важно указать на логические ошибки, которые встречаются. Как соотносятся понятия профилактика инфекционных болезней и вакцинация? Когда мы встречаем официальные медицинские документы Российской Федерации, мы видим, что если речь идет о профилактике инфекционных болезней, информация в большинстве случаев подается таким образом, что все способы профилактики инфекционных болезней ИБ исчерпываются исключительно вакцинацией. Это намеренное искажение действительности, которое не соответствует истине. Потому что очевидно, профилактика ИБ, даже если предположить, что вакцинация является действительно эффективным способом, включает в себя куда большее число мер и способов обеспечить отсутствие или снижение уровня ИБ. К ним относятся мягкое ведение беременности без профилактических фармацевтических препаратов, естественные мягкие роды без агрессивного вмешательства, длительное грудное вскармливание, повышение качества и уровня жизни, улучшение образования нации в целом, правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, экологическая сторона вопроса. Я уже не говорю про психосоматику и прочие вещи. Мы видим, что вакцинация и профилактика ИБ не одно и то же. То есть для кого-то профилактика будет включать и вакцинацию, но утверждать и закреплять на государственном уровне, что профилактика ИБ исчерпывается исключительно вакцинацией, антинаучно и неправомерно. Подчиненные друг другу понятия. Отношение подчинения — одно из самых важных в логике. Отношение подчинения есть отношение частного к общему и наоборот. Инфекционная болезнь и болезнь, смартфон и айфон. В каждом понятии, если оно подлинно научное, предусматриваются все частные случаи, какие могут быть из него выведены, из каких составляется полное содержание понятия. Это возможно, потому что всякое научное понятие образуется по правилу, зная которое мы можем последовательно охватить все частные случаи, которые нам может представить его содержание. Перекрещивающиеся понятия. Отношения понятий, в содержании которых имеются признаки различные, но принадлежащие к предмету в разных отношениях, и потому не исключающие возможность частичного совпадения объемов понятий. Например, если мы возьмем в качестве понятия А читательница книги «Тупить. Привычка бедности» и Б мать двоих детей, возможно совпадение? Возможно. Или естественные роды и домашние роды. Совпадение возможно. Не каждые домашние роды являются естественными, и не каждые естественные — домашними. Несовместимые понятия также бывают различных видов. Противоречащие, противоположные, контрарные и соподчиненные. Противоречащие — два понятия, из которых одно имеет в своем содержании известную группу признаков, а другое не заключает в содержании ничего, кроме одного отрицания этих признаков. Есть А, которая содержит группу признаков, и не А. Более ничего из понятия Б мы вывести не можем. Например, прививочник, антипрививочник, ответственность, безответственность, красиво, некрасиво. Б — понятие, противоположное А, представлено в виде неопределенно простирающейся вокруг А плоскости, которая не ограничена никаким кругом. Более о нем ничего не известно. Противоположные, контрарные — два настолько несовместимых понятия, что в содержании одного не только отрицаются признаки другого, но и замещаются несовместимыми признаками. Плохой, хороший — естественные роды кесарево сечения, КС. Оба противоположных понятия принадлежат к одному и тому же роду, С, поэтому А и Б находятся внутри общего круга, однако не пересекаются. Соподчиненные. Два или более понятий соподчинены, когда, будучи одинаково общими, они подчинены родовому понятию, ближайшему к ним по степени общности. Маленькие кружочки B, C, D и общий круг A. Например, моцарелла, буррата, пармезан относятся к общей группе сыр. Есть другие виды сыров, поэтому они не исчерпываются только этими тремя наименованиями, но соподчинены общему родовому понятию. Отношения таких понятий изображаются посредством большого круга, внутри которого целиком помещаются, не касаясь друг друга и не пересекаясь, два или более малых кругов. Если мы возьмем такие понятия, как муслин, лен, вискоза, хлопок и так далее, они будут подчинены общему понятию ткань. Или возьмем в качестве соподчиненных понятий алюминий, полисорбат 80, этилртуть. Все это подчинено понятию высокотоксичные вещества. Мы разобрали с вами виды понятий, и сейчас мне хотелось бы поговорить про логические действия над понятиями. Для начала нужно определить, что является представлением, а что понятием. По мнению большинства людей, эти понятия смежные, но они не являются тождественными. В обычной жизни мы пользуемся не строго установившимися понятиями, но лишь представлениями о предмете. Как и понятие, представление — мысль, выделяющая в предмете известные признаки. Однако в представлении не выделяются существенные признаки, они устанавливаются не одинаково и зависят от лица, представляющего предмет, от психологических особенностей субъекта мысли в каждом конкретном случае. Каждый из нас, слыша о счастливой семье, представит что-то свое. Это напрямую зависит от личности, которая мыслит понятие. Для кого-то это будет «не бьет и не пьет», для кого-то «женщина, омывающая мужу ноги», для кого-то «глубокая духовная близость», а для кого-то «секс 8 раз в день» и так далее. В строгом понимании логики невозможно сказать, что все эти представления являются понятиями «счастливая семья». Пример. Девушка написала мне в директ и поинтересовалась рассрочкой на покупку пуховика в Vital Yandres. А в шапке профиля у нее написано «Привожу к успеху и финансовой независимости». Я поняла, что наши представления о финансовом успехе разнятся. Этим и отличается представление от понятия. В понятиях, устанавливаемых наукой, берутся только существенные признаки. И берутся они таким образом, что всякий раз, когда данное понятие мыслится, состав его существенных признаков не подвергается случайным изменениям и не зависит от того, кто мыслит это понятие. «Я мыслю, вы мыслите, кто угодно мыслит», содержание понятия остается тем же самым. Но для логического познания нам важно разграничивать понятие «представление» от реального определения понятия. Так, предположим, какая-то чиновница утверждает, что отказ от профилактических осмотров в отношении вашего ребенка нарушает его право на медицинскую помощь. Данное право гарантировано Конституцией и раскрыто в положениях ФЗ номер 323 об основе охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Статья 19. Право на медицинскую помощь. В этой статье подробно раскрывается понятие «право на медицинскую помощь». Если очень коротко резюмировать, то в соответствии с ней право на медицинскую помощь включает в себя право на отказ от медицинского вмешательства. Таким образом, налицо несоответствие формального определения и представление некоего необразованного лица, коим является чиновник или медработник, который заявляет, что вы плохая мать и нарушаете права ребенка. Это только ее представление. Есть строгое определение, есть понятие, а есть ее представление, которое не соответствует действительности. Отсюда и возникает противоречие. Вы видите, к каким последствиям приводит это несоответствие. Поэтому в русле исключительно формальной логики мы с вами не можем рассуждать о таких ненаучных вещах, как личное отношение между людьми. От их регулирования умывает руки даже законодательство, оставляя в своей власти лишь имущественные и маленькую часть личных неимущественных отношений, тесно связанных с имущественными. Да, для красного словца я могу приводить примеры противоречий, которыми изобилует моя почта. Но так или иначе, эта сфера всегда будет сферой индивидуального восприятия. нормальных здоровых отношений, счастливой семьи, правильного воспитания детей и так далее. Однако мы однозначно можем претендовать на то, чтобы действовать логично и последовательно в рамках своего представления о должном. И в этом формальная логика – однозначный помощник. Так, если я считаю, что здоровая семья – это семья, где секс происходит только между мужем и женой, я могу строить выводы, пользуясь этой презумпцией в логике посылкой. Но есть множество людей, для которых этот признак не является существенным в понятии «здоровая семья». Соответственно, регулярно вступая в связи с разными людьми, они вполне могут полагать и мыслить себя частью здоровой и счастливой семьи, и что, парадоксально, их умозаключения не будут содержать противоречия. Именно свойства понятия, твердость и точность, делают само понятие важнейшей логической формой научного мышления. Понятие – одновременно и первое условие научного мышления и его последний, наивысший результат. Определить понятие значит указать, какие существенные признаки мыслятся в его содержании. Верное определение отвечает нескольким критериям. Первое. Оно соразмерно, то есть не является чрезмерно узким или чрезмерно широким. Второе. Оно не должно заключать в себе круг. Когда понятие определяется посредством понятия, однако другое понятие таково, что может быть понято только через определяемое. Я выкладывала в сторис вкладыш от жвачки Love Is, где было написано: «Любовь — это дать почувствовать ребенку, что его любят». Я мгновенно сделала фейспалм. Фейспалм — характерный жест, обычно изображается в виде эмодзи, прикладывание ладони к лицу и означающий «О боже, что я вижу», но чаще «Какую же чушь ты сморозил». Потому что это определение несостоятельно ввиду того, что понятие определяется через определяемое. Это недопустимо. Так же, как и определение «свет» — это световое движение лучей. Верное определение — ясное, в нем отсутствует всякая двусмысленность. Оно не должно быть категорически отрицательным, когда указаны только признаки, не принадлежащие предмету, а принадлежащие не указаны. Например, законный представитель ребенка не сестра. Это не определение. Мы не можем так говорить, потому что даем только часть признаков, но никакого представления о понятии в этом случае не возникает. Поэтому мы должны давать определение грамотно. Законные представители — родители, усыновители, опекуны. Нарушение строгости определений понятий приводит к серьезнейшим манипуляциям. Например, нередко, когда на рынке появляется новая вакцина, определение болезни меняется. Ранее, чтобы диагностировать коклюш, нужно было лишь услышать характерный для коклюша кашель, клиническую картину коклюша, обнаружить наличие антител или наличие культуры бактерий. Но с 1991 года, с началом клинических исследований бесклеточной вакцины, всего этого уже стало недостаточно. То есть определение болезни было изменено. Приступообразный кашель должен был сохраняться на протяжении 3 недель. Без него коклюш уже не коклюш. В чем же манипуляция? Новое определение приводит к резкому уменьшению количества больных, поскольку затрудняется диагностика и удивительным образом отрезается часть объема понятия. Как следствие, эффективность вакцины резко увеличивается. Данные из книги «Амантонио. Прививать или не прививать? Ну, подумаешь, укол. Мифы о вакцинации». Мы видим жесткую подмену понятий. Это не эффективность вакцины увеличивается, а просто перестают диагностировать болезнь. Если ваш ребенок перенес коклюш, вы знаете, что он сейчас практически не диагностируется. У медиков даже нет инструментов в понимании диагностики для этого. Только врачи старой школы еще способны поставить диагноз коклюш. Также есть те, кто намеренно этого не делает, чтобы не усложнять свою жизнь оформлением дополнительной документации. Особенно это касается случаев, когда болеют привитые дети и взрослые, а они болеют не меньше непривитых. Как только появилась вакцина от полиомиелита, определение болезни поменяли, отчего моментально уменьшилось количество больных. И теперь Большинство людей уверены, что от полиомиелита нас спасли вакцины, а не банальное определение болезни. Конечно, это просто совпадение. Происходит ограничение понятия, включение в содержание понятия нового признака, который приводит к тому, что объем понятия сужается, ограничивается. К примеру, муж – хороший муж, который много зарабатывает. Хороший муж, который много зарабатывает, и его мама живет за океаном, и так далее. Посредством добавления нового признака понятия мы совершаем ограничение его объема. Обратной операцией является обобщение. Обобщение понятия – логическая операция, посредством которой в результате исключения одного из видовых признаков получается понятие более широкого объема. При общении весь объем каждого предшествующего понятия целиком содержится внутри объема каждого последующего. Например, хороший муж – муж, мощный автомобиль – автомобиль, транспорт. Во время операции обобщения понятия каждый больший объем целиком включает в себя весь предыдущий. Эти понятия находятся в отношениях подчинения. Разделение понятия. Логический прием, посредством которого мы делим весь объем понятия на части или на виды. Понятие, которое мы делим, именуется делимым, а понятие, на которое разделяется объем делимого, — члены деления. Разделить понятие можно по-разному, в зависимости от того, какой признак ляжет в основу разделения. Так, если мы говорим о сумках, то можем разделять их по цвету, материалу, цене и так далее. Признак, который ложится в основу деления, называется основанием деления. Для того, чтобы деление было правильным, необходимо выполнение следующих условий. Первое. Каждое деление должно производиться по одному основанию. Нельзя делить сумочки на белые, дорогие и зеленые. Так не достигается цель логической операции деления. Объект не познается глубже. Либо делим по цене. Меньше $100 – больше $100, свыше $1000. Либо по цвету, материалу, актуальности. Основание должно быть одно, иначе получается деление на мокрое и холодное. Второе. Сумма предметов, полученных при делении видов, должна в точности равняться сумме предметов разделенного понятия. При нарушении этого правила деление получается либо слишком узким, либо слишком широким. То есть некий объем понятия «сумка» мы разделили по категории «материал». Тогда сумма объема всех понятий, которые получились по членам деления, должна равняться объему того понятия, которое было делимым, и включать в себя сумки из всех возможных материалов. Третье. Члены деления должны исключать друг друга. Нельзя поделить сумки на «до $100», до $500 и от $90 до $140. Обожаю своих подписчиков. Они часто задают нелогичные вопросы, которые я беру за основу в исследованиях. Благодаря этому можно поведать людям много интересного. Например, однажды прилетел вопрос. «Виталина, вы будете крестить своих детей или дадите им возможность самим сделать выбор?» Здесь допущен целый ряд логических ошибок. Мышление человека изначально нарушает логические законы. Итак, женщина, очевидно, пыталась совершить деление понятия «отношение к вовлечению детей в религию» на «будем крестить и дадим самим сделать выбор». Ошибка первая. Деление по разному основанию, а именно по виду выбранной конфессии и по возможности директивного вмешательства, мы делим либо по выбору конфессии, либо по возможности вмешиваться в этот процесс. В ее случае получилось деление на мокрое и теплое. Ошибка вторая. Объем делимого должен быть исчерпан, а при такой классификации этого не происходит. Ни предложенный автором религии, ни предоставлением выбора в этих вопросах самому ребенку. Вариантов в миллионы раз больше. Такое деление невозможно, оно нарушает законы логики. Как рассуждала бы девушка, владеющая формальной логикой? Мы взяли бы понятие «вовлечение детей в религию» и нарисовали от него две стрелочки. «Да», мы решаем за ребенка, и «нет», даем сделать выбор самому. Здесь можно нарисовать схему. Если выбираем ветку «да», то происходит выбор конфессии и разнообразие вариантов – христианство, ислам, буддизм и прочее. Если мы пошли по ветке «нет», тогда снова рисуем две стрелочки – «да» – религия и «нет» – нерелигия. И множество ответвлений в зависимости от того, выберет ребенок религию или нерелигию. Такое деление правильное, логичное. Все члены деления исключают друг друга и равняется объему всего делимого понятия. В том виде, в котором вопрос был представлен, он являет собой такое грубое нарушение законов формальной логики, что на него не представляется возможным ответить. А неумение сформулировать четкий вопрос всегда выдает в человеке невежество. Для того же, чтобы уметь ставить вопросы, необходимо ясное мышление, а оно начинается с понятия. Поэтому в качестве тренировки я предлагаю каждому в уме про себя тренироваться и давать мысленно определение каждому понятию, с которым вы сталкиваетесь каждый день. Если вы затрудняетесь определить слово, загляните в толковый словарь. Это еще больше обогатит ваш кругозор и мышление. Пусть это будут предметы, явления, человеческие качества. Минимум 10 раз в день, поверьте, это великолепная тренировка мозга. Вы не узнаете себя уже через месяц, вы станете совершенно иначе излагать мысли. Суждение и его состав. В логическом мышлении понятия обычно встречаются не сами по себе, а в связи с другими, в составе суждений. Дело обстоит так же, как со словами и предложениями. Есть целое предложение, а есть отдельные слова. Я вот частенько сталкиваюсь с тем, что люди вроде распознают слова, которые я говорю, а смысл всего предложения не видят. Я уже не говорю про скрытый посыл, подтекст и двусмысленность. Мы мыслим не отдельными понятиями, а в составе суждения. И только разбирая состав суждения, начинаем выделять входящие в его состав понятия. Всякая мысль, истинная или неистинная, догадка, оценка или научная мысль выражается посредством суждения. Структура суждения включает в себя следующие элементы – субъект, предикат и отношения между ними. Роды – естественный физиологический процесс. В этом суждении мы можем выделить субъект суждения, мысль о каком-то предмете – это роды. Понятие «естественный физиологический процесс» – предикат. И понятие отношений между ними – тождество. Отношение это состоит в том, что роды включают в себя все существенные признаки естественного физиологического процесса, а потому это понятие заключает в себе основание для причисления к оным. Как видите, логический смысл все эти понятия обретают только в отношении друг с другом, то есть в суждении. Пока у нас были только роды и физиологический процесс, никакого суждения еще не было. Суждение возникло, когда мы ввели отношения. То есть, по сути, именно отношение как член суждения формирует суждение. Основные логические типы суждений. По логическому характеру отношения, существующего между субъектом и предикатом, суждение делится на три большие группы. Держите в голове любое суждение, которое откликается. И когда читаете о каких-либо свойствах, законах, соотносите этот пример с типами суждения. Итак, три группы. Первая. Принадлежность свойства к предмету. Пример: алюминий токсичен, маска бесполезна, стакан зеленый и так далее. Вторая. Принадлежность предмета к классу или класса предметов к другому классу. Пример: роды – физиологический процесс. Термометрия – вид медицинского вмешательства. Третье. Отношение двух предметов по величине, положению в пространстве, последовательности, интенсивности качеств и так далее. Пример. А равно Б. Хрен редьки не слаще. Порше мощнее Жигулей. Я младше моего мужа. Я есть груд. Муж очень просил привести этот пример. Перейдем к модальности суждений. Одним из важнейших свойств суждения является его способность выражать необходимость или всего лишь вероятность утверждаемого суждением отношения между субъектом и предикатом. Рассмотрим несколько суждений. Для всякого медицинского вмешательства необходимо добровольное информированное согласие гражданина, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. В Москве в мае может быть снегопад. В первом высказывании связь субъекта с предикатом мыслится как необходимость, обусловленная предметом. Во втором суждении утверждение мыслится как всего лишь вероятное, хотя нет основания сказать, что это невозможно. Равно как и нельзя сказать, что это обязательно. То есть утверждение мыслится как вероятное и не стоит ни в каком противоречии с предметом. Оно не является необходимым, но и не исключает возможность отрицания предиката относительно субъекта. По модальности первый тип суждений, пример с добровольным согласием, называется достоверным, аподектическим. Второй про снегопад в мае – вероятным. Модальность суждений необходима как основание для степени уверенности относительно достоверности высказывания. Таким образом, достоверные суждения должны быть поставлены выше по значимости, чем суждения вероятные. Утверждение, в котором отношения между субъектом и предикатом необходимые, способно стать надежной основой для ряда предвидений и расчетов. Рубрика «Занимательные факты». В качестве примера в юриспруденции есть понятие «преюдиция». Если какой-то факт был установлен другим судом, то вы можете в новом судебном разбирательстве использовать этот факт и доказывать его уже нет необходимости. Это заведомо нечто достоверное, что не требует доказательства. Также есть понятие «презумпция». Это юридический аналог аксиомы, утверждение, не требующее доказательств. Самое известное – презумпция невиновности в уголовном праве. Презумпция – муж матери, отец ребенка. Но не стоит забывать, что в гражданском праве установлена презумпция вины. Достоверные суждения имеют больший вес и силу, и на них можно опираться в большей степени при построении выводов и умозаключений. Например, если мы говорим о квадрате, то подразумевается, что у него равны все стороны. Это не требует дополнительного уточнения. Еще чуть-чуть. Распределенность терминов. Еще немного теории. Она необходима для дальнейшего изучения умозаключений, а это самое интересное. Размышляя о том, как соотносятся между собой объемы субъекта и предиката, можно задаться и таким вопросом. А мыслится ли субъект и предикат во всем своем объеме или же только в какой-то части? Исследование этого вопроса называется исследованием о распределенности терминов, понятий субъекта и предиката. Распределенным называется термин в том случае, если он мыслится в суждении во всем своем объеме. Термин распределен, если то, что о нем высказывается в суждении, относится ко всему классу предметов, и не распределен, когда термин мыслится только в какой-то части своего объема. Так, в суждении «термометрия относится к медицинским вмешательствам», субъект суждения «термометрия» распределен, так как смысл высказывания относится ко всему объему понятия «термометрия». Напротив, понятие «медицинское вмешательство» — предикат суждения — не распределено. Кроме термометрии существуют и другие виды медицинских вмешательств. Следовательно, в одном и том же суждении один термин может быть распределенным, а другой нет. Анализ распределенности терминов — отнюдь не праздное занятие. Оно имеет глубокое практическое значение. Этот анализ необходим. Для установления правил возможных преобразований формы суждений, для установления правил выводов, которые могут быть получены из этих суждений. Рассматриваем наше суждение «термометрия относится к медицинским вмешательствам», и возникает вопрос, нельзя ли так преобразовать форму этого суждения, чтобы то, что высказывается в этом суждении о субъекте, высказывалось бы и о предикате. Такое преобразование, очевидно, возможно. Не меняя смысла суждения, мы можем сказать, медицинское вмешательство может быть осуществлено в виде термометрии. Присматриваемся к суждению, и что видим? Форма суждения стала другой, мы получили не общее, а частное суждение. Распределенность терминов также играет важнейшую роль, когда мы делаем выводы. То есть из заданных суждений получаем уже новые по смыслу суждения. Будем говорить об этом дальше. Напомню, информация, которую вы получаете сейчас, вплотную подводит вас к тому, чтобы вы могли строить правильные выводы, зная основы логики. Итак, рассмотрим рассуждения. Первое. Термометрия относится к медицинским вмешательствам. А всякое медицинское вмешательство осуществляется исключительно при условии информированного добровольного согласия гражданина. Значит, и термометрия может быть осуществлена только при наличии информированного добровольного согласия гражданина. Второе. Но если термометрия – вид медицинского вмешательства и вакцинация – вид медицинского вмешательства, то мы не можем сказать ничего нового о том, в каком отношении находится термометрия к вакцинации. Никакой вывод из этих двух суждений невозможен, потому что термин не распределен. Как видите, это чрезвычайно важно, поскольку от распределенности термина зависит возможность построения правильного умозаключения и возможность делать вывод. И хотя мы не знаем, какую часть объема понятия занимает термометрия по отношению к объему понятия медицинское вмешательство, МВ, зная, что любая термометрия МВ и требует информированного добровольного согласия, ИДС, мы можем сделать справедливый вывод о том, что для термометрии требуется ИДС. Во втором же примере оба суждения частные. Термины не распределены, соответственно, из двух частных суждений никакой вывод невозможен. Установление точного логического смысла суждений. Важно понимать, что грамматический строй предложения не всегда соответствует логическому строю суждения. Поэтому сначала нам необходимо точно установить логический смысл суждения. Все мы выражаем мысли по-разному. Некоторые художественные приемы речи и вовсе уводят нас далеко за пределы тех слов, которые мы используем. Все-таки в повседневной жизни и в общении мы не всегда ставим задачей четко изложить логически выверенную мысль. Часто мы используем слова, чтобы выразить чувства, эмоции, какие-то ожидания и прочие эфемерные вещи. А если в дело вступает сарказм, то действовать, строго исходя из написанного, становится невозможным. Например, можно сказать «ну, конечно», с разной интонацией, и тогда смысл этих суждений будет совершенно разный. Важно понимать тот посыл, который был вложен человеком в его фразу. А если я скажу «конечно, конечно, вы не должны анализировать информацию, просто доверяйте факт-чекерам». Факт-чекер — тот, кто проверяет достоверность информации и приводит факты. По интонации станет понятно, что это ирония. А смысл фразы вообще противоположен тому, что я говорю. В этом и состоит важность определения точного логического смысла суждений. Иногда достаточно вникнуть в смысл сказанного, уметь распознавать сарказм и прочие художественные приемы. В иных же случаях нам для более полного понимания четкого логического смысла суждения будет необходимо его преобразование. Преобразование должно быть таким, чтобы оно вносило ясность и не оставляло сомнений в истинном смысле высказывания. Существуют три формы преобразования суждений – обращение, превращение и преобразование путем противопоставления предикату. Первое. Обращением называется преобразование, при котором предикат суждения становится субъектом, а субъект – предикатом, но логическое содержание остается тем же. Например, суждение «все естественные роды вагинальные» превращается в некоторые вагинальные роды естественные. Понятие «естественные роды» полностью заключено в понятие «вагинальные». Отсюда мы можем сделать логичный вывод. Не все вагинальные роды являются естественными, но все естественные – вагинальными. Форма суждения изменилась, а логическое отношение между субъектом и предикатом осталось прежним. Или «все судьи-юристы» может быть преобразовано в «некоторые юристы-судьи». Мы провели преобразование путем обращения. Мы поменяли местами субъект с предикатом таким образом, чтобы логический смысл высказывания остался прежним. Логично, да? Или «все работающие на законных основаниях в Российской Федерации гомеопаты – дипломированные врачи». Преобразовываем в «некоторые дипломированные врачи» — гомеопаты. Меняем местами субъект и предикат. Для чего это нужно? Обращение делает более отчетливым количество субъекта и предиката, а также отношение между их объемами. Нам кажется, что здесь нет проблем, и количество предиката и субъекта в общеутвердительном суждении очевидно, Однако логические ошибки при обращении суждений встречаются сплошь и рядом. Так многие могут обратить общеутвердительное не в частноутвердительное, а в общее суждение. Например, преобразовывают суждение «все судьи-юристы» во «все юристы-судьи». Очевидно, что это логическая ошибка, основанная на непонимании соотношения объемов субъекта и предиката. Вторая. Второй формой преобразования суждения является превращение. В отличие от обращения, предметом высказывания является не предикат, а субъект исходного суждения. Но в отношении не к предикату исходного суждения, а к понятию, ему противоречащему. Рассматриваем субъект в отношении к непредикату. Схема суждения преобразовывается из «С» — субъект равно «П» — предикат в суждении с отношением «С» к «не П». Берем знакомое нам суждение «все судьи-юристы» и смотрим, какое высказывание может быть получено об отношении его объекта «все судьи» к понятию «не юристы». Таким будет высказывание «ни один судья не есть не юрист». Нагромождение некрасивое, звучит непонятно, и в обычной речи мы, конечно, не станем использовать подобные конструкции. Но для целей логического познания это может быть актуально. Знать хорошо, но вряд ли пригодится. Третья форма преобразования суждения — противопоставление предикату. Основывается на том, что каждое понятие может мыслиться не только в своем собственном положительном содержании, но и по отношению к противоречащему ему понятию. В отличие от обращения противопоставления предиката, есть высказывание не о предикате, а о понятии, противоречащем предикату. По сути, это соединение двух форм преобразования — обращение с превращением. Чтобы произвести противопоставление, сначала производится превращение, а затем превращенное суждение обращается. Снова берем суждение «все судьи-юристы». Превращаем в «ни один судья не есть не юрист». Обращаем «ни один не юрист не есть судья». Наблюдая за всеми этими логическими операциями, вы можете увидеть, что наша мысль всегда опирается на главные логические законы — тождество, противоречие, исключенного третьего и достаточного основания. При совершении каждой логической операции важно понимать, что нужно сверять себя с основами четырех логических законов. Смысл преобразования суждений не в том, чтобы изрядно вас запутать, а в том, чтобы в случае какой-то спорной ситуации вы могли ясно преобразовать суждение таким образом, чтобы оно стало более понятным. Важно понимать, что такая процедура существует, и в случае необходимости к ней нужно обращаться. Но чаще всего в жизни это не требуется. Мысль о суждении мы можем оценивать не только в отдельности, но и в соотношении, в сравнении с другими суждениями, и это называется сопоставление суждений. Рассмотрим суждение «каждый имеет право на медицинскую помощь». Мы можем мыслить только это суждение и смысл, заключенный в нем. А можем подумать о том, в каком отношении будет находиться это суждение по отношению к другому. Например, «никто не имеет права на медицинскую помощь». Сопоставляя эти суждения, мы видим, что оба не могут быть истинными и ложными. Однако очевидно, что такое сопоставление возможно не всегда. Например, каждый имеет право на медицинскую помощь, и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, не иначе как в случаях, установленных федеральным законом или по решению суда. Из истинности одного суждения не следует ложности другого и наоборот, потому что сопоставление этих суждений не даст нам никакой новой информации. Они о разном. Одно касается права на медицинскую помощь, другое выражает собой право на неприкосновенность жилища. Оба эти суждения истинные и общие. Между суждениями нет логической связи, если не брать в расчет, что это конституционные положения. Связи нет, потому что в суждениях разные предикаты. Таким образом, из сопоставления двух суждений, у которых различны субъекты или предикаты, нельзя видеть, в каком отношении истинность одного стоит к истинности другого. Если мы знаем, что имеем право на медицинскую помощь, и никто не вправе проникать в наше жилище, Никакого понимания о том, что из них есть истина, а что ложь, знание этих двух фактов не дает. О суждениях, у которых субъекты и предикаты одинаковые, но качество и количество различаются, говорят, что они одинаковы по материалу, но различны по форме. Сопоставлять мы можем только суждения, у которых одинаковый материал. Суждения, одинаковые по материалу, но различные по форме, это суждения, у которых субъекты и предикаты те же самые, отличаются только качество или количество. Рассмотрим такой вид сопоставления суждений. Противопоставление суждений по противоположности. Существует три вида противоположностей: противоречащее, контрарное, подконтрарное. Первый. Противоречащая противоположность. Одно из противоположных суждений общее, другое частное. Каждый имеет право на медицинскую помощь. Роженицы без масок не имеют права на медицинскую помощь. Здесь есть общее и частное суждение. Для таких суждений справедливы правила. А. Два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными, когда одно общее, другое частное. Б. Они не могут быть одновременно ложными. Задание. На каких общих законах логики основаны эти правила? Ответ. Закон исключенного третьего плюс закон непротиворечия. Он справедлив именно к противоречащим противоположностям. Когда одно суждение общее, а другое частное, это противоречащая противоположность. Два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными и ложными. В примере только одно истинное, но оба ложными быть не могут. Вторая — контрарная противоположность. Оба противоположных суждения общие. Они представляют собой тотальную крайность. Одно из них — общеутвердительное, а другое — общеотрицательное. Каждый имеет право на медицинскую помощь, и никто не имеет права на медицинскую помощь. Контрарные суждения не могут быть одновременно истинными. Однако они могут быть одновременно ложными. Все дети привиты, и ни один ребенок не привит. Оба суждения ложные, это крайности. Все носят маски, и ни один человек не носит маску. Суждения находятся в контрарной противоположности. Одно общеутвердительное, другое общеотрицательное. И оба могут быть и являются в данном случае ложными. Однако в случае истинности одного из контрарных суждений второе обязательно будет ложным. Это мы наблюдаем в нашем первом примере про медицинскую помощь. Нужно понимать, что для контрарных суждений ложность одного не означает истинности второго. Третье — подконтрарная противоположность. Два противоположных суждения частные, одно частноутвердительное, другое частноотрицательное. Некоторые имеют право на медицинскую помощь, и некоторые не имеют права на медицинскую помощь. Такие суждения могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными. Вы помните, что суждения мы сопоставляем исключительно одинаковыми по материалу, но различными по количеству и форме. Сопоставление суждений возможно не только по противоположности, но и по подчинению. Мы с вами рассмотрели случаи сопоставления противоположных суждений, но они также могут находиться в отношениях подчинения, а не противоположности. При сопоставлении суждений по подчинению оба суждения имеют одно и то же качество, утвердительное или отрицательное. Отличаются они по количеству, одно частное, другое общее. Отсюда возможны два случая. Первый. Оба суждения утвердительные. Все имеют право на медицинскую помощь. Некоторые имеют право на медицинскую помощь. Второй. Оба суждения отрицательные. Никто не может проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Некоторые лица не могут проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Никто не может быть подвергнут медицинскому вмешательству без добровольного согласия. Женщины в родах не могут быть подвергнуты медицинскому вмешательству без добровольного согласия. Что здесь важно? Отношение подчинения заключается в том, что, признав истинным общее суждение, мы видим истинность частного суждения, имеющего тот же материал. Никто из первого примера уже включает в себя понятие «женщина», поэтому второе предложение является истинным, поскольку входит в большее по отношению к нему суждение. Это важное правило, которое вплотную приближает нас к построению правильных умозаключений. Ведь если что-то верно для общего, то это одинаково верно для его части. Сопоставление суждений по подчинению определяется следующими правилами. Первое. Из истинности общего суждения следует истинность подчиненного ему частного суждения. Все имеют право на медицинскую помощь. Роженица без маски имеет право на медицинскую помощь, если все имеют право на медицинскую помощь. Второе. Из ложности частного суждения следует ложность соответствующего общего суждения. Если ложно, что некоторые вакцины безопасны, то подавно ложно, что все вакцины безопасны. Если ложно, что женщины лишены избирательного права, то подавно ложно, что все лишены избирательного права. Третье. Из истинности частного суждения не следует истинность общего. Из суждения «некоторым женщинам требуется медицинская помощь в родах» не следует суждение «всем женщинам требуется медицинская помощь в родах». Равно как и истинное суждение, вирусные болезни опасны для лиц со слабым иммунитетом и низким уровнем здоровья, не позволяют утверждать истинным суждение, вирусные болезни представляют опасность для всех. Четвертое. Из ложности общего суждения нельзя выводить ни необходимой ложности, ни необходимой истинности подчиненному ему частного суждения. Полицейский при исполнении служебного долга всегда имеет право проникнуть в жилище. Это общее суждение ложное. Однако частное суждение, соответствующее общему, может быть как ложным, так и истинным. Например, полицейский при исполнении служебного долга имеет право проникнуть в жилище на основании судебного решения. Такое суждение будет истинным. Из него не следует, что подчиненное ему частное суждение будет обязательно истинным или обязательно ложным, потому что оно может быть и истинным, и ложным. А частное суждение «полицейский при исполнении служебного долга имеет право проникнуть в жилище, если узнал, что вы родили дома» – ложное. Поэтому правило звучит так. Из истинности общего ложного суждения нельзя выводить ни истинность, ни ложность подчиненного ему частного суждения. Задания к этой главе, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, помогут разобраться в соотношении суждений. Вы поработаете с логическим квадратом. Переслушайте главу и отметьте для себя непонятные моменты. Если вы внимательно и вдумчиво слушали, то вопросов остаться не должно. Все логично, все подчинено общим правилам. Просто нужно немного размять мозг и выполнить задание. Осмыслить, что сегодня узнали, закрепили. Для кого-то эта информация не новая. Я также настаиваю на том, чтобы вы сделали конспект из текста, который вы услышали в главе о логике. Так информация значительно лучше усвоится. Я совместила теоретическую часть и бытовые кейсы. Надеюсь, что примеры были вам понятны и доступны и позволили лучше раскрыть содержание. Приводила примеры, которые близки каждой из вас. Медицина, роды, медицина, защита прав женщин, матерей, детей и так далее. То, что я вам рассказала, уровень школы, выпускных классов. Сейчас эти знания почему-то не входят в число обязательных для изучения. Вы видите, какие манипуляции проворачиваются благодаря тому, что люди больше не владеют законами правильного мышления и не способны адекватно оценивать информацию. Если подача кажется вам сложной, то важно тренировать мозги, стараться разобраться. Сейчас не поймете, переслушайте позже, сделайте конспект, перечитайте его. Как обычно говорят в университете, если пропустили в начале семестра, то ничего не поймете в конце. Лучше не накапливать неусвоенный материал и невыполненные задания и уделить внимание своему образованию. Это тот уровень, который может освоить нормальная зрелая женщина. База и основа, которая необходима каждому человеку. И невероятно здорово, что вы сейчас можете восполнить все пробелы и усвоить базу, на которой строится правильное мышление, общее для всех наук. Чтобы лучше понять материал, попробуйте объяснить его другим. Когда вы подберете свои собственные примеры, это знание станет истинно вашим. Поэтому домашнее задание построено, по сути, на том, что вы должны соотнести услышанное и увиденное с тем, что происходит в вашей жизни. Подобрать примеры, которые вам близки. Если все усвоить и соизмерить с жизнью, вы будете непобедимы. Я счастлива, что все большее количество женщин, и не только, обращают внимание на свой разум, а не только на духовные терзания и телесные ощущения. Потому что все, что происходит сегодня в мире, направлено на то, чтобы лишить вас разума и умения правильно мыслить. Я буду бороться за это столько, сколько возможно. И счастлива, что вы уже стремитесь к чему-то большему, слушая эту аудиокнигу. Вы великолепны. Я в вас верю, а у вас все получится. Если сейчас в ушах звучит аудиоверсия этого пособия, значит, вы уже победили. Домашнее задание. Возьмите блокнот, ручку и карандаш и будьте внимательны. Задание первое. Все возможные виды противоположения и подчинения суждений легко доступны обозрению при помощи так называемого логического квадрата. Это наглядная схема, изображающая все отношения между суждениями, имеющими одинаковый материал, но различную форму. Нарисуйте квадрат. На вершинах квадрата обозначьте суждения. A — общеутвердительное суждение, E — общеотрицательное суждение, I — частноутвердительное суждение, Q — частноотрицательное суждение. Расположив знаки качества и количества суждений по вершинам квадрата, легко замечаем, что боковые стороны квадрата AI и EQ наглядно представляют отношения подчинения. AE — контрарные, IQ — подконтрарные. AQ и IE — противоречащие. Необходимо придумать примеры из вашей повседневной жизни соотношения всех суждений, соответствующие сторонам и диагоналям квадрата, и прогнать их по схеме логического квадрата, проверяя себя. Пример выполнения задания. Суждения в отношении подчинения. Первое. Общеутвердительные. Родитель вправе отказаться от всякого медицинского вмешательства в отношении своего ребенка. Родитель вправе отказаться от профосмотров в поликлинике в отношении своего ребенка. Второе. Общеотрицательные. Суждения в отношении противоположности. Пример противоречащих суждений, пример контрарных суждений, пример подконтрарных суждений. Задание второе. Подумайте, как соотносятся следующие понятия, плюс нарисуйте круги Эйлера. Первое. Техподдержка и директ Виталины. Второе. Забота о здоровье и ношение масок. Третье. Право на отказ от медицинского вмешательства и отказ от осмотра ребенка сразу после родов. Отказ от тестирования на ковид. Четвертое. Право на свободу перемещений и право покинуть любое медицинское учреждение в любой момент. Пятое. Супружество и неверность. Задание третье. Написать по одному случаю из реальной жизни с нарушением основных законов логики. Пример выполнения задания. Данная ситуация иллюстрирует нарушение законов тождества в логике. Золотой стандарт испытаний медицинских препаратов на безопасность – рандомизированное двойное слепое плацебо, контролируемое исследование, которое покажет, какие побочные эффекты возникают у тех, кто получил вакцину, и позволит сравнить их с побочными эффектами у контрольной группы. Однако в рамках испытаний вакцин в качестве плацебо предпочитают брать не плацебо, а вещество, которое не менее токсично, чем сама вакцина, добавить в плацебо алюминий или вообще взять другую вакцину. Получается, что мы сравниваем побочные эффекты от введения вакцины не с нулем, а с таким же токсичным веществом, что позволяет сделать ложный вывод о числе случаев побочных эффектов. Ложным он является, потому что вывод был бы справедлив, если бы мы имели в виду плацебо и брали бы плацебо и сравнивали бы с плацебо. Но отсутствие тождества между плацебо и тем, что используют для испытания, порождает глубочайшую логическую ошибку, которая рождает ложные выводы. Использование подобных субстанций для сравнения не может позволить сделать какие-либо выводы относительно безопасности. Таким образом, нужно расписать свои примеры для каждого логического закона. Задание четвертое. Представьте нить рассуждения по заданным темам. Первое. Как узнать, какая песня играет в видео у блогера? Второе. Как узнать отрывок из какой книги перед вами, если вы не знаете автора и названия? Третье. Как, используя соцсети, найти интересные для посещения локации в городе, куда вы отправляетесь впервые? Четвертое. Вы оформили заказ в организации. Если по нему возникли вопросы, куда вам следует написать? Пятое. Что делать, если у вас отсутствует необходимый по рецепту ингредиент для блюда? Шестое. Где напечатать фотокнигу?